Глава 20. Что такое бой двух северных воинов? Это танец стали, где каждое движение выверено. Это соревнование физических сил, которые уже вышли за пределы, что отмерены обычным людям. Это столкновение двух бурь огненной ярости. Это состязание хладнокровия и расчета. Это песня клинков. Так схватки ассанов описывают скальды, говоря о могучих героях, что ударом клинка могут без труда расколоть камень, и под чьей поступью содрогается сама земля. Я себя к могучим героям не причислял, у меня, так сказать, и труба была пониже, и дым пожиже. Но, к счастью, мой противник тоже не относился к легендарным личностям, что горных троллей пинками гоняют, а морских змеев узлами завязывают. И потому мое дело было не совсем безнадежно. Закрывая щитом, я несколькими резкими уколами копья попытался прощупать оборону оппонента. Ноги, голова, но... Третий выпад мне сделать уже не дали. Пришлось отбивать наконечник оружия оппонента щитом, который тряхнуло в моей руке. Враг заметно превосходил меня в физической силе, и это было проблемой. Обменявшись первыми ударами, мы разорвали дистанцию и начали кружить друг напротив друга, мотая нервы и выгадывая возможности для атаки. Первым не выдержал мой противник, резко стартанув вперед и начав серию уколов, которые заставили застонать и мой щит, и мои мышцы. Этот бугай, так же как и я недавно, чередовал ярусы, и то верхняя часть деревянной преграды норовила дать мне по лицу, то нижняя по колену. Но долго держать высокий темп тяжело, и возможность для контратаки выгадал уже я, стремясь достать врага копьем в голову. Он поднял щит, закрываясь и заодно лишая себя обзора на мгновение. Затем деревянная преграда пошла вниз, опасаясь нового выпада в ноги. Но вопреки сложившейся практике, я опять бил в голову. Враг чертыхнулся, пригибаясь, когда мое копье скользнуло по шлему, но вместо отступления он ринулся вперед и со всей дури пнул мой щит сапогом. Хель побери, будто лошадь легнула. Удар был так силен, что меня отбросило назад, и я едва устоял на ногах. А враг и не думал останавливаться, вновь начав наступление, и в этот раз ударил в мой щит ребром своего. Сила инерции этого здоровяка наложилась на силу удара, и меня отбросило еще дальше. К тому же дерево в моей руке оказалось отведено в сторону, чем враг тут же воспользовался. Воздух зашумел вокруг несущегося вперед копья, что ударило меня в ребра напротив сердца, и из груди непроизвольно вырвалось «Эх, бля!» «Причем уже третий раз!» – рассмеялся Тормот, когда я тер место попадания тренировочного оружия. Знатно он мне зарядил, хорошо не сломал ничего. Однако в бою подобная ситуация значила бы смерть. Остро заточенное копье прямым ударом пробило бы кольчугу. Да и рыцарская кираса южан вряд ли бы выдержала. Если, конечно, не вспоминать всякие изделия из мифрила, адамантия или кожи с жопы дракона. «Ты с тренировочной площадки, что ли, вообще не вылезал, пока меня не было?» Хмыкнул я, выпрямившись и не желая показывать слабость перед братом. «Ну, вообще, в кузне с отцом еще работал», – пожал Тормот плечами, давя ухмылку. «Брательник у меня, как и любой нормальный ассан, всегда любил побеждать и не любил проигрывать». Я же покачал головой. Пока один незадачливый ученик Вирдмана шлялся по ледяным пустошам, настоящий северянин тренировался и становился сильнее. На ум пришла присказка из прошлой жизни о том, что пока ты спишь, враг качается. Вот и тут я путешествовал, Тормот качался. Я изучал алхимию, Тормот качался. Я терял мышечную массу с голодухи по пути обратно на корабль, Тормот качался. Что бы я, млядь, ни делал в этой жизни, в это время будет качаться варвар, который готовится тебе вломить, доказав всем и в первую очередь самому себе, что он лучший. И так будет, пока один из нас не отправится в Вальхаллу. «О, значит, многому, наверное, научился», — улыбнулся я, давя в себе ростки зависти к чужому мастерству в силе. «В конце концов, за брата надо радоваться, тем более наше с ним вечное соперничество позволит стать сильнее и мне, как того желала Скалда с ее мутным пророчеством. «Но не без этого», — хмыкнул он. «Собрался перековать трофеи?» «Ага, меч — это не мое. К тому же понадобится тонкая проволока», — кивнул я. «Ты никак хочешь сталь с мифрилом на кольчугу пустить?» — с недоверием спросил он, будто я предложил ему заняться какими-то жуткими извращениями вроде гавайского штурвала. «Самый лучший металл всегда на оружие идет. Не бывает иначе и быть не может». «Расслабься, мой разум меня пока не покинул», — рассмеялся я, насладившись реакцией брата. «Мне тонкая проволока на магический посох нужна». «Ну тогда можно», — хмыкнул он. «А пока давай-ка еще разок сойдемся. Может, произойдет чудо, и ты меня наконец победишь?» «Что ж не сойтись», — хмыкнул я, вставая в позицию, но понимая, что сейчас, скорее всего, опять огребу. Впрочем, и хель с ним. На поражениях учиться проще, чем на победах. А зима впереди длинная, еще сотру ухмылку с лица Тормода. Пару раз так точно. Прибыли мы с Гринельвом в Ландсби вчера, и в нашем длинном доме даже случился небольшой пир по этому поводу. Как-никак еще кто-то вернулся с Вика живой, здоровой, да еще и с добычей. Рассказывал о наших похождениях Вирдман. Я лишь иногда вставлял свои 5 копеек, но все равно вышло недурно. Фростхейм местом считался опасным. Однако мы там справились неплохо. Прибарахлились добротным оружием в виде стали мифрилистого полуторника и поврежденного клинка из схожего материала. А потом еще и добыли хрустальные березы, победив парочку монстров и насобирав по пути ценных трав, что пришлись ко двору даже столичному алхимику, уйдя за 4 золотых марки. Наставнику-то моему подобные путешествия почти рутина, с его крутостью, силой и опытом успех неудивителен. А вот я, по всеобщему мнению, был молодец, что нигде не опростоволосился. Как-никак первый поход. И Тормоду все это было не то чтобы как серпом по яйцам, но как-то не в масть. Его-то отец и дед никуда не пустили, а значит, он опять от меня отставал. Но у парня зато все было великолепно с мотивацией, а потому он все лето изводил себя на тренировках, а теперь наслаждался результатом. Когда брат наконец оторвался за долгие месяцы отсутствия спаррингов с извечным соперником, мы двинули сначала за моими трофеями, а потом в кузню к отцу. Йоран сегодня занимался наконечниками для стрел, работа эта не то чтобы прям сверхтяжелая, но нудная и требующая большой аккуратности. Штуки-то миниатюрные и сложной формы. Но увидев нас, мужик отвлекся и хмыкнул. «Напрыгались?» «Нет, но дела не ждут», — важно ответил Тормод под мой смешок. Любил он изображать солидность и степенность, но в силу малого возраста получалось у него пока что так себе. «С чего думаешь начать?» — поинтересовался отец, бросив взгляд на мои трофеи. «С пострадавшего клинка. Думаю, перековать на наконечник копья, а остатки приберечь», — отозвался я. «Присмотришь?» «Хорошо. Горн в твоем распоряжении, пока там ничего не колю я», — сообщил Йоран в своей немногословной манере. «Мы же с Тормодом скинули лишнюю одежду, чтобы не прожечь искрами, одели кожаные кузнечные фартуки и принялись за работу. Просил отца присмотреть я не просто так. Все-таки с оплавом стали и мифрила прежде мне работать не приходилось. Лишь пару раз видел, как этот материал обрабатывает Йоран, а потому опасался напортачить. Губить же столь дорогую штуку своими кривыми руками не хотелось. Где я еще что-нибудь подобное возьму? Регулярных рейсов Ландсби Фростхейм нет. Найти что-то в единственном известном мне мертвом городе тяжело, а дуба там можно дать без всяких проблем, погода способствует и без всякой нежити. Пока я размышлял, металл грелся в горне под нашим с братом пристальным взглядом. Когда бывший меч приобрел ярко-оранжевый от жара цвет, я вытащил его щипцами на наковальню и ткнул Тормоду мелким молотком в место, где его стоит разрубить надвое. Просить брата дважды было не надо, и он споро поработал зубилом и небольшим молотом. После этого мы расправили на наковальне уже 2 заготовки, сделав их ровными, а затем вернули их в горн. Когда металл вновь приобрел оптимальную температуру, он был очищен от окалины и соединен в единое целое кузнечной сваркой. Затем опять последовал новый цикл нагрева, разделение на две части зубилом, которое, к счастью, не заставило ничего разойтись по шву, выравнивание, вновь нагрев и сварка. Так мы получили небольшую заготовку подходящей формы. Вообще похожим способом куется хоролук, только там сваривают слои твердого и мягкого металлов, объединяя их сильные стороны и нивелируя слабые. Но сейчас ситуация была другой. Относительно тонкий и довольно длинный клинок иначе было не превратить в значительно более короткое лезвие рогатины, что должно венчать мой посох. Теперь же мы начали вытягивать заготовку, которую я держал на наковальне клещами и указывал легкими ударами молотка Тормоду на точки, в которые тот бил, работая молотобойцем. Мои прикидки оказались верны. В бывшем мече было многовато материала на лезвие копья с перекладиной, так что часть металла была отсечена и отложена, а остальное постепенно приобретало свою форму, пока я, наконец, не стал ей доволен. После этого настало время финального нагрева, ради которого к нам даже присоединился Йоран. Дождавшись его кивка, я вытащил наконечник из горна и резко опустил его в бочку с маслом. По кузнице распространился запах агрим, плодов, похожих на оливки моего прежнего мира. Такая штука для закалки стоила дорого, но отец с дедом скупердяями не были и предпочитали работать совсем лучшим. Не зря у нашей семьи даже ярлы, бывает, заказы делают. Вытащив получившееся лезвие, я обтер его ветошью от остатков масла, взял в руки напильник и провел по нему. Инструмент весело скользнул вперед, не вгрызаясь в материал, а стало быть, закалка сделала тот твердым. Хмыкнув, я положил на наковальню два небольших прутка металла, а на них расположил лезвие рогатины. Через несколько минут она полностью остыла, и я обратился к брату со словами. «Окажешь честь?» «Боишься сам сломать?» Ответил он мне вопросом на вопрос. «Нисколько. Я знаю, что мы все сделали верно», — хмыкнул я. «Ну, раз верно, то ладно», — ухмыльнулся брат и ударил по центру лезвия молотом. Прутки были ближе к острию и основанию. Металл в середине на мгновение слегка прогнулся, после чего вернул себе изначальную форму, отчего рогатина чуть-чуть подскочила вверх вслед за инструментом Тормода. Я же быстро взял в руки результат наших трудов и внимательно осмотрел на предмет трещин. Те отсутствовали. Наконечник оружия был чрезвычайно твердым, но при этом достаточно гибким, чтобы не сломаться от резкой боковой нагрузки. Мифрил – удивительный материал. Даже небольшая его доля в стали дает ей великолепные свойства. «Ну, дай-ка глянуть», — отвлек меня голос отца, который протянул руку. Получив желаемое, он внимательно осмотрел результат нашей работы и постановил. «Неплохо. Форма простовата и без изысков, но зато все сделано без ошибок». «Чем меньше сложностей, тем меньше шансов напортачить», — пожал я плечами. «И то верно», — ответил отец, вернув мне наконечник. «На этом все?» «Нет, надо еще вытянуть проволоку на посох, пока угли не прогорели», — проговорил я. «Хорошо, работайте», — произнес отец и вернулся к наконечникам. Мы с Тормодом переглянулись и быстро принялись за дело. Похвала отца была довольно скупой, но он вообще на нее никогда не был щедр, так что даже такие слова дорого для нас стоили. Как следствие, энтузиазма у нас было выше крыши, и все оставшееся от эльфийского меча вскоре стало тонкой металлической проволокой, которой в будущем предстоит стать узорами на моем посохе. Правда, едва работа закончилась, как мы поплелись мыться, жрать и спать, едва переставляя ноги, как когда-то после тренировок с Хоуком. Дальше так мои дни и потянулись в ближайший месяц. С утра я поднимался ни свет ни заря, и после легкого завтрака шел с братом на тренировочную площадку, где мы раз за разом сходились в поединках, как правило, заканчивая только к обеду. Побеждал в основном Тормод, мне удавалось вырвать победу, дай боги, в одном случае из 10. Поев и передохнув, мы шли в кузню. На второй день я занялся там заточкой лезвия рогатины, но тут же столкнулся с тем, что минусы часто являются продолжением плюсов. Поверхность закаленного металла стала чрезвычайно твердой, Такая отлично держит заточку, и ее почти ничем не выщербить. Но при этом поддавалась точильному камню она почти что никак. Пока заточил режущие кромки с острием и отполировал плоские щеки в центре лезвия, сделав те идеально гладкими, 7 потов сошло. А потом пришлось пролить еще столько же, когда нанес на отполированные места колдовские узоры. Затем настало время отковать топор, с которым эпопея в итоге повторилась. А потом все то же самое пришлось сделать с боевым ножом. Хорошо, хоть все мое оружие делалось максимально простым и функциональным. Будь какие-то хитрые изыски, наверное, вообще б с ума сошел. Разобравшись с металлом, я принялся сначала за обух топора, а после него за рукоять и гарду короткого клинка. Тут все было попроще. Однако, разобравшись с этим, я вновь взялся за древко боевого посоха. Работы по приданию ему конечной формы было немного. Чай уже долго потихонечку строгал хрустальную березу. Но потом началась эпопея с медленным и скрупулезным вырезанием узорных выемок, в которые в конце должна будет лечь проволока из мифрилистой стали. Хорошо, что все расчеты были давно нами с Гринельвом закончены, и даже опробованы на небольших цилиндрических заготовках из более простых материалов. Но тут я все-таки хотел сделать себе долговечный инструмент Вирдмана, а потому магической энергии предстояло идти не по податливому дереву, а по устойчивому к любым нагрузкам металлу. Кто ж спорит, чистый мифрил или тем паче адамантий был бы лучше, но где их взять скромному попаденцу? Не валятся на меня сундуки с сокровищами, и рояли из кустов не выпрыгивают. Но и так получиться должно было неплохо. К тому же само дерево посоха было мной несколько раз замочено в различных травяных сборах, а затем бережно высушено. Я не собирался пренебрегать ни единым шансом сделать свой основной рабочий инструмент лучше и надежнее, а потому использовал все, чему меня научил Гринельф. И подготовка к судьбоносному дню наконец закончилась. Утром вместо тренировки я пришел в кузню в сопровождении наставника, отца и брата. Мне было весьма волнительно. Конечно, по всем расчетам все должно было получиться. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Однако в обозримом будущем подготовиться лучше все равно бы не вышло. Роли были заранее распределены, так что без заминок был разожжен горн, где уголь был сдобрен стружкой хрустальной березы, после чего стали раздуваться меха, которые сегодня стали качать не триелы, а отец с братом. Я поставил на наковальню несколько зелий, обостряющих концентрацию, снимающих усталость и восполняющих потерю маны, сваренных под руководством Бруни. Не самые сильные составы, но молодому Вирдману в самый раз. А то ведь и такие забористые вещи бывают, что разорвут меня на куски, как капля никотина хомячка. Хмыкнув и очистив разум, я шепотом проговорил, глядя в горн. «Ну, быстрее начну, быстрее кончу». Мои руки стали плавно подавать к пышущим жаром углям проволоку. Та раскалилась до долгожданного ярко-оранжевого цвета, и я начал извлекать ее телекинезом, плотно укладывая в пазы на посохе. Начала формироваться первая ритуальная схема, а по кузнице разошелся запах закоптившегося дерева. Но я не собирался отвлекаться ни на него, ни на что-либо еще, пока податливый и мягкий от жара металл ложился на предназначенные места и магией вдавливался в посох заподлицо, принимая четкую форму со всеми изгибами и углами в нужных точках. Создание первого узора заняло немало времени, но я перенес его, пожалуй, даже лучше, чем ожидал, а потому без использования зелий принялся за вторую ритуальную схему. А вот перед третьей пришлось хлебнуть алхимической жидкости, чтобы сохранять прежнюю концентрацию разума, не упуская ни малейших деталей. С каждым часом работать становилось все труднее. Мои мозги все-таки не были приспособлены для подобных испытаний ювелирной работой телекинезом. Но я упрямо продолжал подавать руками проволоку в горн и принимать ее же телекинезом в раскаленном виде, укладывая в заранее прорезанные пазы и силой вдавливая в дерево. На предпоследней ритуальной схеме из носа у меня пошла кровь от перенапряжения, но в первую очередь меня волновало только то, чтобы она не капнула на раскаленный металл, резко охлаждая его и вынуждая прекратить работу. К счастью, ничего такого не случилось, а руку Гринльва с какой-то тряпкой у своего лица я воспринял как-то фоном. Но вот спустя еще минут 40 работы и несколько глотков зелий мой труд был закончен. Я устало привалился к спинке стула, на котором сидел, и провел рукой по посоху на своих коленях, который бодро отозвался на касание магии. Все схемы отвечали, кажется, ошибок не было. Осознав это, я хмыкнул. «Вроде все получилось». «Добро», — буркнул мой наставник и добавил. «Тряпку-то уже возьми». «Ага», — вяло отозвался я, принимая ветошь. Оторвав от нее пару кусков, те удалось наконец запихнуть в ноздри. Выйдя на улицу, я подхватил в руку свежий снежок со двора и приложил тот к носу, чтобы сузить капилляры и, наконец-то, остановить юшку. Кровь-то моя не повлияет, которая на середину посоха капнула. «Отрицательно точно нет. Хотя и положительно вряд ли. Есть способ привязки предметов на кровь владельца, но там не самый простой ритуал. Просто капнув ей из носа на свое оружие, подобного не добиться», — хохотнул Вирдман, а затем добавил. «Ты молодец, что до конца продержался. Думал, на двух третьих бросишь». «Так если в несколько заходов делать, то результат будет хуже», — с недоумением ответил я. «Да, но силы человеческие не безграничны», — хмыкнул Гринальф. «Однако ты своего предела не знал, а зелья помогли продержаться». «Если не знаешь, что что-то невозможно, то вполне можешь взять и сделать это», — отозвался я, понимая, что аналогия не совсем верная. «Все-таки у меня был жидкий допинг». «Это все, конечно, хорошо, но горн-то можно тушить», — поинтересовался Тормот, успевший взмокнуть на мехах. «Ага, пока с металлом закончено, нужно будет только потом круглую пятку для копья из обычной стали сделать. Ну и соединить все, заодно обмотав древко, чтобы никто узоров не видел», — развернуто ответил я. «Славно», — кивнул мой отец. «Чем обматывать-то собираешься?» «Можно шелковые шнуры взять, которыми сяньцы рукояти этих своих изогнутых мечей обматывают. У них такой красивый узор черного с белым выходит, а шелк магию хорошо передает. А можно взять кожу какой-нибудь магической твари, тролль, вендиго, морской змей, в идеале вообще дракон. Но он меня самого, небось, на барабан натянет», — хохотнул я, борясь с сонливостью. «Ладно, иди уж спать, кожевник», — хмыкнул Йоран и обратился к моему учителю. «Останешься у нас ночевать или к себе?» «На дворе уж ночь, так что лучше тут», — махнул рукой Гринальф. Впрочем, слушал я это уже скорее краем сознания, а мое тело быстро помылось холодной водой, поело и завалилось дрыхнуть на лавку, не выпуская посох из рук. Выглядел я при этом да нельзя глупо, и шуточки про то, что Альфгейр таки решил жениться на магии, получили новую жизнь. Мне, впрочем, было на это глубоко плевать, главное, что убер-палка на 30 с лишним самых ходовых заклятий была почти создана, и у меня уже были идеи, как сделать нечто превосходящее ее. Сейчас что лезвие наконечника, что посох были исполнены по строгим и простым лекалам, где невозможно ошибиться, но к успеху в исследованиях ведет путь экспериментов. Что если пересчитать и перечертить ритуальные схемы заклятий с нуля, опираясь на свои знания математики? Что если раскалить проволоку не горном, а с помощью духа огня? Это точно должно усилить ритуальный узор огненного шара. Столько идей, и так мало времени, чтобы их обдумать, потому что уставшее сознание уже уплывает в дрему.